Глава 97, в которой рассказывается о том, как танского монаха из-за пышных проводов постигло несчастье, а также о том, как великий мудрец Сунь-Укун нашел душу умершего и вернул ему жизнь. Мы пока не будем рассказывать о том, что было дальше с танским наставником и его учениками, укрывшимися от непогоды в разрушенном здании монастыря Хуагуана и проведшими там мучительную ночь. Вернемся в уездный город в округе Медная Башня. С некоторых пор там появилась банда убийц, более 10 человек. Они начали с того, что стали вести разгульный образ жизни, предавались пьянству и азартным играм, промотали все свое состояние, и когда у них совсем не оказалось никаких средств к существованию, собрались в шайку и сделались разбойниками. И вот как раз, когда они судили-дорядили, кого бы им еще ограбить, и кто у них в городе первый богач, один из грабителей сказал: «Что тут долго разговаривать? Самый богатый у нас чиновник Коу-Хун. Какие проводы сегодня устроил он танскому монаху? Давайте воспользуемся этой дождливой ночью, когда на улицах никого нет, да и караульщики не ходят с дозором, и приступим к делу. Заберем у него сколько-нибудь денег и опять заживем припеваючи. Станем гулять с бабами, да в картишки играть. Вот здорово будет». Грабители обрадовались, сговорились действовать заодно, и, несмотря на проливной дождь, отправились в поход, вооруженные кинжалами, колючими булавами, клюшками, дубинками, веревками и факелами. Они взломали ворота и ворвались криками «Бей!». Все находившиеся в доме, большие и малые, мужчины и женщины, пришли в такой ужас, что сразу же попрятались. Казалось, дом опустел. Хозяйка залезла под постель, а хозяин спрятался за дверью. Коу-Дун и Коу-Лян с несколькими ребятишками, дрожа от страха, бросились бежать кто куда, чтобы спасти свою жизнь. Разбойники с обнаженными кинжалами и пылающими факелами набросились на сундуки и корзины, разломали их и похитили все золото и серебро, разные драгоценности, головные украшения, наряды, посуду и домашнюю утварь. Хозяину жалко было расставаться со своим имуществом. Он не выдержал, набрался духу и, выйдя из-за дверей, принялся жалобно умолять грабителей: «О, повелители мои, возьмите, что вам нужно, но и мне, старику, оставьте хоть что-нибудь из одежды, а то и в гроб не в чем лечь». Ну разве могли грабители допустить, чтобы им перечили? Один из них подскочил к Коу-Хуну и пинком сшиб его с ног. Несчастный. Душа его на 0,3 сразу же переселилась в подземное царство. А остальное ее 0,7 скорбно прощались с белым светом. Разбойники, обрадованные удачей, покинули дом Коу-Хуна, протянули от подножия стены веревочную лестницу и один за другим перелезли через городскую стену, после чего стремглав помчались на запад, несмотря на дождь и глухую ночь. Тем временем слуги Коу-Хуна, убедившись, что разбойники ушли, начали возвращаться в дом и увидели, что хозяин их мертвый лежит на земле. Тут они стали вопить и причитать: «О небо! Наш хозяин-владыка убит!» — кричали они. Затем все пали ниц перед его телом и стали жалобно плакать. Между тем близилось время 4-й ночной стражи. Хозяйка и так затаила обиду на танского наставника за то, что он пренебрег ее приглашением. А тут еще хозяин потратил уйму денег на проводы. Кроме того, хозяйка была уверена в том, что беду на их дом тоже навлек танский монах и его ученики. А потому она и решила погубить всех четверых. Поддерживая под руку Коу-Ляна, она начала нашептывать ему: Не надо плакать, сынок. Не думал твой отец, так обильно угощавший монахов, что ныне, в торжественный день исполнения своего обета, эти монахи отнимут у него жизнь. Матушка, откуда ты знаешь, что это монахи убили отца, удивились братья. Грабители были до того лютые и храбрые, что когда они ворвались сюда, я сразу же спряталась под постель, и хотя меня трясло от страха, я все же внимательно разглядывала их при свете огня, начала рассказывать хозяйка. И представь себе, кого я увидела. Державший факел оказался танским монахом. С кинжалом был Джубадзе, а золото и серебро доставал Шасен. Убийца же вашего отца является Сунь-Укун. Сыновья поверили матери. Раз матушка видела их собственными глазами, значит, так оно и было, — решил Коулян. Эти монахи жили у нас полмесяца, и за это время хорошо ознакомились с расположением дома, со всеми дверями, окнами, заборами и закоулками. Богатство же всегда возбуждает алчное желание. Воспользовавшись дождливой ночью, монахи вернулись и мало того, что ограбили нас, но еще и погубили отца. Вот какими негодяями они оказались. Как только рассветет, мы отправимся в окружное управление и подадим на них жалобу за ограбление и убийство. — А как писать такую жалобу? — спросил Коу-Дун. — Напишем со слов матери, — ответил Коу-Лян и сразу же записал. Танский монах держал факел, Джубадзе кинжал, Шасен вытаскивал золото и серебро, а Сунь-Укун убивал отца. Пока все домашние кричали и шумели, незаметно рассвело. Матушка послала к родственникам сообщить о случившемся и просить их купить гроб, а Коулян с братом отправились в окружное управление подать жалобу. Начальник окружного управления отличался весьма величественным видом. Всю жизнь был честен он и прям, и от рождения добр, умен, но много горя и нужды изведал в молодости он. Учение с детства полюбив, не знал ребяческих утех, зато, явившись во дворец, сдал испытание лучше всех. С тех пор правлением своим стяжал он славу мудреца, законом предан всей душой и долгу верен до конца. И высоко вознесена людскими судьбами верша, о милосердии и добре всегда пеклась его душа. Повсюду славит жизнь его суровый и достойный путь, и в летописи наших дней его нельзя не помянуть, чтобы в грядущем не померк его деяний мудрый свет, чтоб имя славили его потомки много тысяч лет. Как будто воплотиться в нем решили в наши времена правители Хуан и Гун, чьи незабвенны имена. Любого в округе спроси, все воздают ему хвалу. Как будто ожили опять благие судьи Джо и Лу. Правители Хуан и Гун, Хуан Ба и Гун Суй, два знатных правителя областей эпохи Хань, 206 год до нашей эры, 220 год нашей эры. Гун Суй успешно подавлял пиратов, а Хуан Ба прославился искусством управления государством. Джо и Лу – фамилии прославленных древних судей. Джо Мао – первый век до нашей эры, и Лу Гун – первый век нашей эры. Причем последний был в старости призван ко двору в качестве пестуна-наследника. Коулян и его брат, держа в руках таблички, вошли в зал. Опустившись на колени, они громко воскликнули. «Отец наш повелитель, Мы явились с жалобой на дерзких разбойников, ограбивших нас и совершивших убийство. Правитель принял жалобу, принялся читать ее в полголоса и затем сразу же приступил к расспросам. «Вчера мне сообщили, — начал он, — что в вашем доме было устроено торжество по случаю исполнения обета, данного вашим отцом. И в связи с этим чествовали четверых достопочтенных монахов во главе с Архатом из восточных земель, посланцем Танского двора. Им устроили роскошные проводы, улицы были запружены барабанщиками и музыкантами. Что же произошло потом? Коулян и его брат стукнули лбами о землю и стали рассказывать. Повелитель, наш отец Коухун 24 года принимал у себя монахов и кормил их. Эти четыре монаха, пришедшие из далеких стран, как раз завершили заветные 10 000. И в тот день обет, данный отцом, был выполнен. В благодарность отец оставил их пожить у себя в доме. Они прожили полмесяца, и за это время высмотрели все окна и двери, ходы и выходы. В ту же ночь, когда мы проводили их, они вернулись обратно, воспользовались ненастной погодой и с факелами и оружием ворвались в дом. Они разграбили все золото, серебро, драгоценности, наряды, головные украшения и вдобавок убили отца. Уповаем на тебя, повелитель, что ты заступишься за нас, простых людей. Правитель округа выслушал их и велел тотчас же отрядить конных и пеших сыщиков, полицейских и стражников, из наемных и отбывающих повинность, всего 150 человек. Все они вооружились холодным оружием, вышли из города через западные ворота и пустились в погоню за четырьмя монахами. Теперь обратимся к наставнику и его ученикам. Они промаялись ночь в полуразрушенном монастыре Хуагуана, а на рассвете вышли из ворот и пустились в дальнейший путь на запад. И надо же было так случиться, что те самые разбойники, которые в ту ночь ограбили дом Коухуна и перелезли через городскую стену, тоже бежали по этой же дороге на запад. Они шли до рассвета и, пройдя мимо монастыря Хуагуана, продвинулись на запад примерно на 20 ли, укрылись в горном ущелье и там стали делить награбленное. Не успели они закончить дележ, как вдруг увидели танского монаха с его учениками, которые вчетвером шествовали по дороге, приближаясь к ним. Видимо, разбойники еще не угомонились. «Глядите-ка, не как тот самый монах, которого вчера провожали, идет сюда». Все захохотали. «Вот уж кстати! Ах, как кстати! Мы и с ним тоже разделаемся, не посчитаемся с законами неба. Он ведь следует издалека, да к тому же долго гостил в доме Куахуна, так что у него, наверное, немало разного добра. Давайте-ка преградим им дорогу, отнимем у них все имущество, заберем белого коня и разделим все это между собой. Но и подтеха будет». И вот, издав боевой клич, разбойники с оружием в руках выбежали на большую дорогу, выстроились в ряд и закричали: «Эй, монахи, не с места! Дайте выкуп за проезд, и мы пощадим вас. Но если только вы посмеете перечить, мы вас всех прикончим». Танский монах задрожал от страха. Шасен и Джубадзе тоже струхнули и обратились к Сунь-Укуну. «Вот тебе и на. Мало того, что почти всю ночь промучились под дождем, так теперь еще повстречались с грабителями. Вот уж верно говорится, беда не приходит одна». Сунь-Укун рассмеялся. «Наставник, не бойся, да и вы, братцы, не тревожьтесь», — беззаботно сказал он. «Вот я сейчас поговорю с ними». С этими словами великий мудрец подтянул на себе юбчонку из тигровой шкуры и, отряхнув парчевую рясу, приблизился к разбойникам, скрестил руки на груди и спросил их: «Уважаемые, вы кто такие?» Разбойники разъярились. Ишь, какой наглец выискался. Видно, не понимает, что значит жить или умереть, заорали они. Еще осмеливается задавать вопросы. У тебя на лбу глаз нет, что ли? Не видишь, что мы великие князья? Давай сюда выкуп, и мы пропустим вас. Слова разбойников, по-видимому, очень рассмешили Сунь Укуна. Расплывшись в улыбке до ушей, он произнес: «Вот оно что значит. Значит, вы разбойники с большой дороги». Разбойники еще больше разъярились. «Убить его!» — крикнул кто-то из них. Сунь Укун, притворившись испуганным, начал молить о пощаде. «О, великие князья! О, великие князья! Я простой деревенский монах, не мастер говорить. Не сердитесь на меня, если чем вас обидел, не сердитесь. Если хотите взять выкуп, берите только с меня, а не с тех троих. Все деньги у меня. И те, что мы получаем за наши молитвы, и те, что у нас собирается от подаяний и пожертвований. Тот, кто сидит верхом на коне, наш наставник. Однако он лишь умеет читать священные книги и не касается никаких других дел. Он совсем забыл, что такое богатство. А алчности у него нет ни на волосок. Тот, кто с темным лицом, наш послушник. Я его подобрал на дороге и принял к себе. Он умеет только ухаживать за конем. А вон тот с длинным рылом, наш слуга, которого я нанял на долгий срок. Он умеет лишь таскать поклажу. Вы пропустите их, а я сейчас отдам вам все наше добро. Тут и деньги на дорогу, и одежды, и патра». Выслушав Сунь Укуна, разбойники заговорили уже совсем по-иному. «Да ты, видать, совсем смирный монах!» — воскликнули они. «Так и быть, пощадим тебя. Ты только вели тем троим снять поклажу, и мы их пропустим». Сунь Укун обернулся и подмигнул. Шасен тотчас же снял узлы и бросил коромысло. Затем взял под усцы коня и повел его. Так втроем вместе с Джубадзе они отправились дальше на запад. Тем временем Сунь Укун нагнулся, будто бы для того, чтобы развязать узлы, а сам незаметно взял полную горсть пыли и подкинул ее вверх. Затем прочитал заклинание и крикнул: «Стой на месте!» Все разбойники, а их было человек 30, стиснули зубы, вытаращили глаза и с растопыренными руками замерли на месте, не в силах больше ни говорить, ни двигаться. Сунь Укун одним прыжком очутился на перекрестке и стал кричать: «Наставник, вернись, вернись!» Джубадзе встревожился. «Дело дрянь», — сказал он. «Сунь Укуну, наверное, пришлось выдать нас, ведь у него при себе нет ни гроша, да и в узлах тоже нет ничего, ни золота, ни серебра. Наверное, посулил им коня, вот и зовет тебя наставник, а нас заставит снять одежды». «Не говори ерунды», — смеясь остановил его Шасен. «Наш старший братец не так уж глуп. Если он справлялся со злыми дьяволами-марами и жестокими оборотнями, так неужели побоится этих косматых разбойников, которых не так уж много? Раз он зовет нас, значит, хочет сказать что-то важное. Вернемся же поскорее и узнаем, в чем дело». Танский монах послушался Шасена и, быстро повернув коня, возвратился. «Укун, что случилось? Зачем ты звал нас?» — спросил он. «А вот послушай, что расскажут разбойники», — ответил Сунь Укун. Джубадзе подошел к одному из грабителей и, толкнув его, спросил: «Что ж ты стоишь, как пень?» Но разбойник по-прежнему не двигался и молчал. «Ты никак рехнулся и онемел?» — воскликнул Джубадзе. Это я напустил на них свои чары, — засмеялся Сунь-Кун. Прочел заклинание, от которого они все остолбенели. Но ведь ты сковал их тела, а не рот, — возразил Джубадзе. Почему же они молчат? Сунь-Кун ничего не ответил ему и обратился к танскому наставнику. Наставник, прошу тебя, слезь с коня и садись сюда. Есть такая поговорка, можно только по ошибке схватить человека, но выпустить по ошибке нельзя. Затем он обратился к Шассену и Джубадзе. Ну-ка, братцы, повалите их всех навзничь, да свяжите покрепче, — приказал он. Пусть сейчас же признаются во всем, узнаем, что это за разбойники, молокососы, они впервые занявшиеся грабежом, или матерые бандиты. «У нас нет веревок», — сказал Шассен. Тогда Сунь-Кун вырвал у себя несколько шерстинок, дунул на них своим волшебным дыханием, и они сразу же превратились в 30 крепких веревок. Ученики танского наставника разом принялись за работу. Они начали валить на землю разбойников и связывать их по рукам и ногам. После этого Сунь-Кун прочел заклинание, снял с разбойников чары, и они постепенно стали приходить в себя. Сунь-Кун попросил танского наставника сесть на возвышение, а сам с двумя другими учениками, держащими оружие в руках, приступил к допросу. — Эй вы, косматые разбойники, сколько вас собралось в одну шайку? Давно ли занимаетесь своим промыслом? Сколько награбили вещей? Сколько людей убили? В который раз? В первый, во второй или в третий совершаете разбой? «Отцы святые, пощадите нас!» — завопили разбойники. «Замолчите!» — прикрикнул на них Сунь-Кун. «И рассказывайте все, как было, по порядку!» «Отец наш, мы вовсе не закоренелые разбойники», — заговорил один из грабителей. «Мы все из хороших семей. Просто нам не повезло в жизни. Мы стали пьянствовать, играть на деньги, кутить с певичками и промотали все имущество наших дедов и отцов. Мы никогда не были приучены к работе, а денег у нас нет. Проведав, что у сверхштатного чиновника Коухуна из окружного города Медная башня в доме хранятся несметные богатства, мы вчера собрались вместе, и в тот же вечер, воспользовавшись ненастной погодой и темнотой, отправились в дом Коухуна и ограбили его. Мы забрали изрядное количество золота, серебра, одежды и украшений, и вот здесь, на северном склоне горы, в укромном ущелье, приступили к дележу. Но в это время как раз заметили вас, уважаемые наставники. Мы признали в вас тех самых монахов, которым Коухун устроил проводы, и решили, что у вас должны быть с собою богатые дары. К тому же мы видели, что ваша поклажа очень тяжела, а белый конь, видимо, хороший скакун. Алчность человека не знает границ, потому-то мы и решили вас ограбить. Где же нам было знать, что ты, отец наш, владеешь такими могучими чарами и сможешь всех нас пригвоздить к месту? Умоляем всех вас, почтенные отцы наши, помилосердствуйте и пожалейте нас. Заберите у нас все, только оставьте жизнь. Танский монах ужаснулся, услыхав, что речь идет о богатстве и вещах, похищенных разбойниками у Коухуна. Он вскочил с места и воскликнул: «Укун! Ведь сверхштатный чиновник Хоу-Кун — человек исключительной добродетели. Как мог он навлечь на себя такую беду?» «Да это все же из-за нас», — смеясь, ответил Сунь-Кун. «Разноцветные балдахины, узорчатые хоругви, оглушительный бой барабанов и музыка привлекли внимание всех жителей города. Вот почему эти голодранцы и отправились грабить Коухуна. Хорошо, что они встретились с нами. Мы можем отнять у них награбленное золото, серебро, одежды и украшения. Мы прожили у Коу-Хуна целых полмесяца и принесли ему столько беспокойства, — сказал танский монах. Вовек не забуду его щедрой милости, которыми он осыпал нас. И вот, поскольку мне нечем отблагодарить его, лучше всего доставить ему сейчас все похищенные у него богатства. Сами посудите, разве не зачтется это нам как благодеяние? Сунь Укун согласился с танским монахом и тотчас же вместе с Джубадзе и Шасеном отправился в горное ущелье. Там они забрали все похищенные богатства, часть упаковали, часть навьючили на коня, а золото и серебро велели Джубадзе нести на коромысле. Шасен понес поклажу. Суню Куну очень хотелось одним ударом своего посоха прикончить всех этих разбойников, но он побоялся навлечь гнев танского наставника. Поэтому он лишь встряхнулся и вобрал в себя волосики. У разбойников сразу же освободились от пут руки и ноги. Они поползли в разные стороны, скрылись в густой траве, растущей по обеим сторонам дороги, а затем бросились бежать без оглядки. Танский монах повернул обратно и пошел пешком с намерением возвратить Коу-Хуну его богатство. На этот раз он уподобился ночному мотыльку, который летит на огонек, не зная, что его ждет гибель. Вот как говорится об этом в стихах. Чтобы за добро добром платили, бывает в жизни не всегда обычно за добро и милость нас ждут обида и вражда. И тот, кто тонущим на помощь бросается в пучину вод, скорее сам в воде погибнет, чем благодарность обретет. Да, лучше трижды поразмысли. Пока решение не найдешь, тогда тебя минует горе и незаслуженная ложь.